Глава 29. Утром температура у Гэтча была почти нормальной. Щеки его порозовели, но жар еще остался. Казалось, что перенесенное потрясение окончательно притворило его прежний бессвязный лепет в слова. Теперь он повторял все, что они говорили. Элли учила его говорить «кака». «Скажи «кака», Гэтч», — наставляла она его. «Кака, Гэтч», — согласно отозвался Гэтч из-за тарелки с кашей. Луис разрешил ему эту еду, но только с добавкой сахара. И, как обычно, Гэтч больше разбрасывал, чем ел. Элли засмеялась. «Скажи «пук», Гэтч». «Пука, Гэтч», — сказал Гэтч, улыбаясь мордашкой, измазанной кашей. «Пука, кака». Элли и Луис прыснули. Они не могли удержаться. Рэчел это развеселило меньше. «Не хватит ли глупостей для одного утра?» — осведомилась она, подавая Луису его яичницу. «Пука-кака, пука-кака!» — жизнерадостно завел Гэтч. Элли опять прыснула, а Рэчел нахмурилась. Луис отметил, что она выглядит отлично, несмотря на усталость, но Гэтч выздоравливал, и она была у себя дома. «Не говори так, Гэтч», — сказала Рэчел. Холосо задумчиво отреагировал Гэтч и вытошнил в чашку все съеденное. «Фи, как противно!» — завопила Элли, выбегая из-за стола. Луис захохотал. Он ничего не мог с собой поделать. Он хохотал, пока не заплакал. Рэчел с Гэтчем, наверное, решили, что он спятил. «Да нет», — сказал он им, — «я мог спятить, но теперь уже все нормально». Он не знал, окончательно ли это, но действительно чувствовал, что все нормально. По крайней мере, на время.